Фиксация позитивного опыта. Одна из моих любимых настольных игр — карточная тысяча. Помню, бывало, играл целыми днями. С друзьями, с родными, с кем угодно, пока в голове не начинали ходить девятки и валеты. И вот в этой игре есть любопытный момент. Если у тебя на руках король и дама одной масти, ты можешь открыть марьяж. Кладешь даму и говоришь чисто информативно «хвалю». Меня всегда интриговало это слово. Почему «хвалю»? Почему не открываю или объявляю? И тут до меня дошло. Ты ведь действительно что-то отмечаешь, фиксируешь, показываешь. Вот посмотрите, что у меня есть. Не просто карты. Связка. Ценность. Сила. И с тех пор я думаю о похвале совсем по-другому. Похвала не всегда «молодец», и уж точно не указание «делай так всегда». Это скорее способ показать «я тебя вижу», «я заметил», «у тебя получилось». Это и есть «хвалю». Не как поощрение, а как освещение. В работе с молодыми спортсменами, особенно со связкой «родитель-ребенок», я часто сталкиваюсь с тревогой. Хвалить или нет? Не расслабится ли? Не зазнается? Не станет ли ждать похвалы вместо результата? И очень часто слышу: «мы не хвалим, мы считаем, что хвалить рано». И я всегда задаю один и тот же вопрос. А вы сами хотели бы услышать, что именно вы делаете хорошо? И тут наступает пауза. Тот самый момент, где взрослый человек впервые замечает, что он уже 30 лет живет в парадигме «молодец, когда идеально». И сам, и по отношению к ребенку. И я понимаю этот страх, но вижу и другое. Гораздо чаще спортсмены ломаются не от избытка похвалы, а от ее отсутствия, от тишины после усилий, от того, что никто не увидел, как он сделал шаг вперед. Может, не самый большой, может, не победный, но свой, внутренний, настоящий. Когда ребенок выходит с корта и спрашивает: «ну как я?», он ведь ищет не оценку, а контакт. Хочет, чтобы кто-то сказал: «я был рядом, я видел, как ты боролся». Не за результат, за игру. Ты молодец. Похвала — это не слабость, это связь. Особенно если она не формальна, не автоматична, не для галочки. Точечная, теплая, такая, которую запоминают на годы. Не потому, что там было «ты лучший», а потому, что там было «я с тобой». Настоящая похвала не ставит точку, она как маркер. Вот здесь момент, который стоит сохранить, отметить, увидеть и двигаться дальше с ощущением, что ты не один. Вот почему мне так нравится это слово из карточной игры — «хвалю». Не ради победы, а ради фиксации. Чтобы было что положить внутрь рядом с усилием, рядом с усталостью, рядом с маленькой, но важной верой в себя. В спорте важно не быть идеальным, а становиться лучше. Смысл не в безошибочности, а в развитии. А рост проблематичен без ощущения «меня видят». Видят, когда я стараюсь, когда не сдаюсь, когда терплю, когда проигрываю, но не отказываюсь идти дальше. Хвалить важно, но не за результат, а за усилие, за характер, за выбор. За то, что человек выходит и делает, несмотря ни на что. И это не сюсюканье. Это обратная связь, в которой есть контакт. Ты не просто сделал что-то правильно. Ты был собой в процессе. И это, пожалуй, главное.